североамериканский политический деятель эпохи борьбы за независимость. «Нет», — смущенно сказал Пол. «Она стоит точно посредине между П и Л, доктор. Совершенно очевидно, что вы не уверены в правдивости своего ответа. Но, возможно, мы сумеем расколоть эту полуправду с тем, чтобы выделить из нее подлинную правду. Мы выделим из нее ложь, как вырезают злокачественную опухоль». «Хм. Может ли быть так, доктор, что эта ненависть к тому, что вы изображаете здесь как несправедливость по отношению к человечеству, на деле является ненавистью по отношению к чему-нибудь значительно менее абстрактному?» «Возможно, я не совсем понимаю вас». «Я говорю о вашей ненависти к определенному лицу, доктор». «Я не знаю, о ком вы говорите». «Стрелка утверждает, что вы это знаете, доктор. Вы знаете, что ваш пресловутый патриотизм является всего лишь выражением вашей неприязни, более того, вашей ненависти к одному из подлинных и величайших патриотов Америки за все время ее существования, к вашему отцу». «Чушь! Стрелка утверждает, что вы лжете!» Подчеркивая свое отвращение, прокурор отвернулся от Пола. «Леди и джентльмены, члены суда и все телевизионные зрители, я беру на себя смелость утверждать, что этот человек – нечто более серьезное, чем просто злобный мальчишка, для которого наша великая страна, наша великая экономика, наша цивилизация стала символом его отца. Отца, которого он подсознательно стремится погубить. Отца, леди и джентльмены, члены суда, телевизионные зрители, перед которым все мы в неоплатном долгу, ибо ему мы обязаны нашими жизнями, ибо это он, больше чем любой иной американец, сделал все для объединения сведущих людей и привел нашу цивилизацию к победе. Еще мальчишкой он возненавидел это великолепное украшение страниц нашей истории, отпрыском которого он сам является. А теперь, уже взрослым человеком, он перенес эту ненависть на то, что с успехом могло бы служить символом его отца, на нашу с вами страну, леди и джентльмены, члены суда и телезрители. Можете называть это Эдиповым комплексом, если вам угодно, но он теперь уже взрослый человек, и я называю это государственной изменой. Попробуйте отрицать это, доктор, попробуйте отрицать». «Попробуйте отрицать это», — повторил он еще раз почти шепотом. Камеры развернулись и теперь накинулись на Пола, как стая собак, бросающихся на дичь, сбитую выстрелом с дерева. «По-видимому, я не могу отрицать этого», — сказал Пол. Он беспомощно и задумчиво уставился на провода, которые пристально следили за всеми рефлексами, которыми Бог наградил его для того, чтобы он мог себя защищать. Всего какую-нибудь минуту назад он был красноречивым рупором могущественной и мудрой организации. А теперь он вдруг оказался в одиночестве, решая свою собственную, сугубо личную проблему. «Если бы отец мой был владельцем зоомагазина, — наконец сказал он, — я, по-видимому, подсознательно стал бы отравителем собак». Камеры нетерпеливо заметались взад и вперед, скользнули по лицам зрителей, выхватили на мгновение физиономию судьи, а затем снова уставились на Пола. «Но если бы даже и не произошло всей этой неприятной истории, касающейся меня и памяти моего отца, я считаю, что я все равно верил бы в неправомерность власти машин. Есть много людей, которых никак не обвинишь в том, что они ненавидят своих отцов, и которые, насколько мне известно, согласны со мной. И я считаю, что ненависть эта заставляет меня не только верить в правоту этого дела, но заставляет меня также предпринимать какие-то действия по отношению к системе. Стрелка согласна со мной?» Часть зрителей утвердительно кивнула. «Хорошо, значит, пока все правильно. Я подозреваю, что большинство людей руководствуется в своих действиях неизменными побуждениями. И боюсь, что медицинские данные поддержат меня в этом. Низменные побуждения в значительной части являются тем, что заставляет людей, в том числе и моего отца, действовать. Боюсь, что такова уж человеческая натура.